и в следующий момент сворачиваю ему голову, мгновенно оказавшись рядом. Из тела демонолога вырывается едкая энергия инферно, которая направляется в сторону графа. Гая тут же оказывается рядом с мужем и закрывает его своим телом. А я думаю лишь о том, почему он стоит. Но махни ты рукой, свали в свое убежище. Но нет, видимо, сил уже не хватает. Пришлось мне через тень прыгнуть в сторону Гаи и оттолкнуть ее, а затем принять в себя очень мерзкую энергию, от которой хочется страдать. Ведь она прямо сейчас пытается разорвать мою душу на части. Долбанная инферно, которая связалась не с тем. Я стал перенаправлять эту энергию с оболочки души прямиком в особую часть моей души. И вот там ей уже пришлось плохо, так сказать, энергия подавилась. По факту эта атака была направлена целиком на графа и его жену, потому как они все связаны. «Но как?» — не понимает Дорничев, что случилось. «Зато я хорошо понимаю». «Легко», — говорю ему, вытирая пот со лба. «Кажется, у тебя в тюрьме случился новый прорыв, а ты не почувствовал его. Это был не демонолог, а кукла, демоническая». И тут он осознает сказанное мной. «Тогда это выходит... Твою мать!» — орет он и подрывается с места, но быстро оседает. «Они же могут добраться до ядра, и тогда...» «В мир придет инферно», — заканчивает за ним Гая. Я вздыхаю. «Открывай проход. Пойду поздороваюсь, что ли. Я знаю, что ты не хочешь этого делать. Однако, кажется, теперь у тебя нет выбора». По глазам я увидел, что угадал. Он открыл мне проход одним взмахом руки, который чуть не прикончил его. Мне нужно сделать лишь шаг, чтобы попасть туда, но я не спешу. Если это инферно, то там точно засада, и к ней нужно подготовиться. «Мелкий», — обращаюсь к Шнырке, «сейчас я накину на тебя метку Константина. Запрыгни туда и засияй на полную, пожалуйста». «Про что?» — понял он, что я хочу сделать, и очень ехидно улыбнулся. «Знаю я, как работать с инферно, а еще знаю, чего они боятся. Вернее, кого».